Глава 44. Час спустя, переодевшись в синий костюм, белую рубашку и яркий галстук, Грейс въехал на территорию, раскинувшейся среди холмов промзоны Холлингберри на окраине Брайтона. Миновав супермаркет Азда, безобразный одноэтажный монстр постройки 50-х годов прошлого века, он затормозил у длинного приземистого здания в стиле ар-деко. Суссекс-хаус, главное управление Брайтонской уголовной полиции. Когда-то здесь был завод. Несколько лет назад полиция выкупила его у хозяев и перестроила. Если бы не бросавшаяся в глаза табличка с названием учреждения, случайный прохожий запросто мог принять угрозы за шикарный современный отель. Ослепительно белый фасад с аккуратно подстриженным газоном по всей длине производил сильное впечатление. И только когда въезжаешь в высокие, надежно охраняемые ворота, на стоянку, забитую патрульными машинами, и натыкаешься взглядом на мрачное помещение КПЗ, вид становится далеко не таким благолепным. Припарковавшись между полицейским джипом и микроавтобусом, Грейс подошел с тылов, приложил к электронной панели магнитный пропуск, и дверь открылась. Детектив переступил порог, махнул пропуском перед дежурным офицером, сидевшим в приемной, и побежал вверх по устланной толстым ковром лестнице. У ее подножия и на стенах вдоль ступенек висели синие стенды с древними полицейскими дубинками, вышедшими из обихода. В пролетах этажей были развешаны большие доски с прикнопленными к ним фотографиями особо отличившихся сотрудников разных отделов. Грейс хорошо знал всех этих людей. Ян Стил и Верити Смарт из отдела особых расследований, Дэвид Дэвидсон из аналитического, Уилл Грэм и Кристофер Дерри Кот из научно-исследовательского, Джейм Симпсон из оперативно-розыскного, Террина Клифтон Мур из отдела семейных проблем и помощи несовершеннолетним и еще пара дюжин знакомых лиц. Верхняя площадка лестницы плавно переходила в просторный зал, заставленный письменными столами. Сегодня здесь было несколько человек. По обе стороны зала тянулись ряды дверей отдельных кабинетов, на которых под эмблемой полиции Суссекса висели таблички с фамилиями их хозяев. Миновав приемную начальника управления полиции Суссекса суперинтенданта Гэри Уэстона, Грейс приложил магнитный пропуск к электронному замку и оказался в длинном коридоре с кремовыми стенами. Здесь к стендам на серо-красного цвета были прикреплены графики, диаграммы и схемы основных оперативно-розыскных мероприятий. Один из них был озаглавлен «Основные мотивы преступлений», диаграмма, другой — «План расследования убийства», третий — «Осмотр места преступления». Грейсу нравилось, что здесь все такое передовое и современное. Большую часть жизни он проработал в старых убогих сараях, смахивавших на давно нечищенные крольчатники. Приятно было сознавать, что его любимая полиция, которой Рой отдавал все душевные силы, действительно вступает в 21 век. Впрочем, и в Суссекс-хаус имелся один существенный недостаток, вызывавший недовольство всех сотрудников. Здесь не было столовой. Грей шагал дальше, одну с другой оставляя позади помеченные аббревиатурами двери. За первой находился отдел серьезных происшествий, часть которого составлял под отдел тяжких преступлений. Далее шли отделы собственной безопасности, оперативно-розыскной, затем просмотровый зал и комната для допросов. И тут Рою в нос ударила вонь, с каждым шагом становившаяся все нестерпимей. Отвратительный, выворачивающий наизнанку тошнотворный запах. За долгие годы работы Грейс приучился сразу распознавать его, слишком часто приходилось с ним встречаться. Ни один другой запах не был столь мерзок. Он окутывал, как невидимое облако, проникал под кожу, залезал глубоко в ноздри, в легкие, в желудок, пропитывал волосы и одежду. Посетитель уносил вонь с собой, потом еще долго ощущал ее присутствие. Толкнув дверь маленького отдела осмотра места преступления, Грейс сразу определил источник смрада. Фотограф работал над вещдоками. На столе, застланном коричневой оберточной бумагой, в ярком свете галогенных ламп, лежала разорванная и окровавленная гавайская рубаха, а рядом в пластиковых мешках брюки и легкие замшевые туфли. Грейс не сразу признал человека в белом комбинезоне, напряженно вглядывавшегося в видоискатель, установленного на треножнике фотоаппарата «Хассельблад». С тех пор, как они в последний раз виделись несколько месяцев назад, Джо Тиндалл изменился до неузнаваемости. Он больше не напоминал всклокоченного сумасшедшего профессора в больших очках с роговой оправой. Обритый, наголо, с эспаньолкой, в супермодных треугольных очках, с подтененными линзами, Тиндалл скорее походил на светского тусовщика, чем на трудягу ученого. — У тебя что, новая подружка? — спросил Грейс вместо приветствия. Тиндалл вздрогнул от неожиданности. — Рой, рад тебя видеть. — Да, собственно говоря. — Но кто тебе сказал? Грейс ухмыльнулся, продолжая разглядывать Джо. Он бы не удивился, увидев у него в ухе серьгу. — Она молоденькая? — Ну, вообще-то, да. Откуда ты знаешь? Грейс снова ухмыльнулся и многозначительно оглядел бритую голову и модные очки. — Она вернула тебе молодость. Наконец до Тиндала дошло, и он застенчиво улыбнулся. — Рой, она меня доконает. По три раза за ночь, и так каждую ночь. — Ты только пытаешься кончить три раза за ночь, или у тебя это получается? — Ох, да пошел ты! — Тиндалл оглядел Грейса с головы до ног. — Шикарно выглядишь для субботы. — Свидание? — Нет, свадьба. — Поздравляю. — Кто это счастливица? — Подозреваю, что она совсем несчастлива. Парировал Грейс, выкладывая на стол рядом с рубашкой пакетик, где лежали образцы почвы, взятые им утром. Мне нужно, чтобы ты сделал для меня ряд анализов. Тебе всегда нужно, чтобы я сделал для тебя ряд анализов. Неправда, Джо. Когда я принес материалы по делу Томми Литла, то нарочно подчеркнул, что это не к спеху. Сейчас другой случай. Пропал человек, и от того, как быстро ты проведешь экспертизу, может зависеть, живым мы найдем его или мертвым. Джо Тиндалл поднял пакетик и посмотрел на просвет. Потом легонько встряхнул, не отводя глаз от комочков земли. — Похоже на песок, — заметил он. — Ну и что? — По телефону ты упомянул Эшдаунский лес. — Угу. — Возможно, там ты найдешь такую почву. — Что значит «возможно»? — В Великобритании полно мест с песчаной почвой. — Рой, в Эшдаунском лесу тоже. — Меня интересует участок площадью примерно 7 футов на 3. — Типа могилы. — Это и есть могила. Джо Тиндалл кивнул и снова уставился на образец. — Ты хочешь, чтобы я на основании твоего пакетика с землей обнаружил могилу посреди Эшдаунского леса? Ты точно уловил мою мысль? Эксперт снял очки, как будто они мешали ему видеть, но тоже снова надел их. — Видишь ли, в чем дело, Рой? — Ты разыщи эту могилу, а я скажу, оттуда взята земля или нет. — Мне бы хотелось наоборот. Тиндалл встряхнул пакетик. — Понятно. — Как ты думаешь? — Кто я? — Дэвид Блейн. — Дэрин Браун. — Покачаю пакетиком в воздухе и вычислю тебе могилу посреди леса в 10 гектаров. — А что, не можешь? — Представь себе, как ни странно, нет, не могу.